Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Московская студия «Пацан» представляет группу «Ласковый бик» и ее солиста Алешу Влахина. Я смотрю на луну и никак не пойму, отчего, почему мне так тяжко. Ты ушла навсегда, и на сердце беда. Ты девчонка моя, бедняжка. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, выдержите штанишки, мальчишки. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, от девчонок держите, парнишки. В сердце лишь суета, не сойти бы с ума, виновата сама, дорогая. Мне тебя не понять, и тебя не обнять, не понять, не обнять, родная. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, выдержите штанишки, мальчишки. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, от девчонок держите, парнишки. Девчонку мою не кадрите, молю, не кадрите, молю, с друзьями. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, выдержите штаны, мальчишки. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, выдержите штаны, парнишки. Пацаны, выдержите штаны, выдержите штанишки, мальчишки. Пацаны, пацаны, выдержите штаны, от девчонок держите, парнишки. Ну давай побалуемся, мы давно не баловались, так давно. Ты такая нежная, дурочка небрежная, все равно. Я тебя люблю, дай-ка засмотрю, сигарету хитро, не торги мне свитер. Плоть моя шевелится, что ты репеешься опять, эх, моя милая девочка. Косы расплетенные, мы с тобой влюбленные, как во сне. Грудь твоя расстегнута, носик вверху вздернут и радует. Млеть я погожу, дай-ка покажу всю свою любовь, чтоб влюбиться вновь. Лишь тебя одну и уйти ко дну с тобой вместе. Эх, судьба черная, ты ушла. Мы его забросили на тахте. Завтра я другой пойду и скажу и либиду здравствуйте. До свидания, милая, удовлетворилась. Ты уж не ругайся, но и не пугайся. Мы любовь разрезали очень острым лезвием, нашей судьбой свет в окне. с нашего двора. Они приходят не в попад, они всегда незваны. Они приходят просто так, освободить карманы. И если ты смотрел в себя в бензиновые лужи, не обижайся, что тебя знакомый отутюжил. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парит от души, то располовинься. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парит от души, то располовинься. Знакомый мой ларёк пивной имел и даже очень. Нежданно вдруг сама собой пивной настала осень. Каждый в день влез в долги и не подозревая, группа явились все враги, видать, судьба такая. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Попса такая не к лицу, парнишки от завода. Без ропотна и гордо. Когда насытится шалман, смотрите на портянки. Когда совсем забит карман, работают подранки. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Они приходят мне в попа, они всегда званы. Они приходят просто так, освободить карманы. Если ты смотрел в себя в бензиновые лужи, не обижайся, что тебя знакомый отутюжил. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Раз, два, подражи, извини, подвинься. Если ж парил от души, то располовинься. Ты ласковый мой, уважаешь? Ла. Залабачу. Ла. Ласковый бык, не ласковый май, песенку петь не умоляй. Я голосую только за тех, кто любит ласково. Мою успех, давай, Андрюша! Зритель, меня не покидай, пусть я пока счет потрахаться, нас хлебом не корми. А мы лежали на песке, твоя нога в моей руке, и ты сказала не зачай, ты приходи ко мне на чай. И я купил хороший чай, и отравиться не зачай. Ты мне сказала не зачай, и я пришел к тебе на чай. Ой, трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, облог. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, и вдох. А ты сказала мне опять, мы будем вместе отдыхать. И я улегся на диван, и мне приснился таракан. Я таракана не боюсь, и дихлофосом укорюсь. Но из большой к тебе любви я прошептал ему живи. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, оглох. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, и вдох. Я тебе не изменю и таракана обвиню. Мне захотелось идти пить, и тараканы хочут жить. А завтра будет снова пляж, и будет фея и мираж, и старый примус будет петь. Успею я в штаны одеть. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, оглох. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, и вдох. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, оглох. Трах-трах, тибидок, говорит кота. Трах-трах, тибидок, и вдох. И вдох. Гулял по проспекту, я весь до нитки промок. Слиплись в ладонях объедки полузабытых тревог. Бог не с одеждой подсохнет, лишь бы не сохлась душа. Как эта жизнь хороша, если сомнение сдохнет. Разгони мою печаль и со мною помечтай, Оксана. Толкай мою тоску под загробную доску, Оксана. И до пьяной меня напои. Пусть исчезают сомнения, я, может быть, заживу. И за 17 мгновений старым друзьям угожу. Очень покладистым буду, хоть угождать не привык. Спрячу за зубы язык скромным дорогой повсюду. Разгони мою печаль и со мною помечтай, Оксана. Затолкай мою тоску под загробную доску, Оксана. И до пьяна меня напои. За зубы, но ей отец не язык. И на проспектах повсюду правда по лужам лежит. Дождик гулял по проспекту, я весь до нитки промок. сердце не мог. Эх, полюбите поэта, разгони мою печаль и со мною помечтай, Оксана. Затолкай мою тоску под загробную доску, Оксана. И до пьяной меня напои. Разгони мою печаль и со мною помечтай, Оксана. Затолкай мою тоску под загробную доску, Оксана. И до пьяной. Студия «Союз» представляет новый альбом «Казанский вокзал» автора и исполнителя группы «Ласковый бык» Алёши Блохина. На вокзале пацаны по перрону бродят, приезжаю я в Москву, а меня здесь ждут. Лысого и толстого, а меня находят, пьяного и потного, а меня поймут. Город Казань. Я смотрю на чемодан, он меня смущает. То ли там лежит кардан, то ли анаша. Это верно потому, счастья не бывает. Или сразу в жизни все, или не шиша. Город Казань. Казань, Казань, ты только в твое сердце не барай. Казань, Казань, ты только лишь меня не одурмай. Пацанский город Казань. Прощаюсь, но когда снова я приеду, на Арбате встретимся, черные штаны. До свидания, друзья, до зимы, до лета, а в Казани встретимся снова, пацаны. Казань, Казань, ты только в твое сердце не барань. Казань, Казань, ты только лишь меня не одурмай. Пацанский город Казань. Город Казань. Казань, Казань, ты только в мое сердце не барай. Казань, Казань, ты только лишь меня не одурмай. Пацанский город Казань. Напоследочек вино, но-но-но-но-но-но-но. Я сюда.